Часть четвертая. Итак, господа, бывший король Август, которого мы считали приведенным в ничтожество, получил помощь от русских и быстро двигается к Варшаве, сказал молодой король Станислав Лещинский, открывая военный совет. Король был утомлен навязанными ему государственными делами. Тонкое, надменное, недоброе лицо его было бледно, до синевы, под опущенными ресницами. Он не поднимал глаз, потому что ему до отвращения надоели напыщенные лица придворных. Все разговоры о войне, деньгах, займах. Слабой рукой он перебирал четкие. Он был одет в польское платье, которое терпеть не мог, но с тех пор, как в Варшаве стоял шведский гарнизон под командой полковника Арвида Горна, племянника нарвского героя, польские магнаты и знатные паны повесили свои парики на подставки, пересыпали французские кафтаны табаком и ходили в жупанах с откидными рукавами, в бобровых шапках, в мягких сапожках с многозвонными шпорами вместо шпаг опоясывались тяжелыми дедовскими саблями. В Варшаве жили весело и беспечно, под надежной охраной Арвида Горна, простив ему невежество, когда он заставил Сейм избрать в короле этого малознатного, но изящно воспитанного молодого человека. Шведские офицеры были грубоваты и высокомерны, но зато в питье вин и медов не выдерживали боя с поляками, а в танцах и совсем уступали роскошным мазурщикам Вишневецкому или Потоцкому. Была одна беда. Все меньше поступало денег из разоренных войною имений, но и это обстоятельство казалось также скоро приходящим. Не вечно Карлу хозяйничать в Польше. Когда-нибудь уйдет же он отсюда на восток расправляться с царем Петром.